Екатерина Ромеро, покровитель для ангела. Глава первая. Он здесь? Ты точно уверен? Дую на окоченевшие ладони, пытаясь хоть немного их согреть от февральского мороза. Да, вон вход, видишь? Дальше сама. А как я его узнаю? Как он выглядит? Поверь, Бакирова ты сразу узнаешь. Брат говорил, он бугай большой, здоровый мужик с татухами на кистях. Сглатываю, стараясь унять пробирающую дрожь в теле. Стой, Вадь, а ты разве не проводишь меня внутрь? Лин. Поправляя капюшон от падающего хлопьями снега, бубнит Вадик. Я манал туда суваться, честно. Тебе надо, ты иди, раз уж совсем с головой не дружишь. Мне брат такое про этого черта рассказывал. Ты бы подумала еще. Ладно, спасибо. Сама пойду. Киваю однокласснику и перевожу взгляд на яркую неоновую вывеску «Соблазн», висящую над большими металлическими дверьми. Похоже на какой-то клуб. Что ж, ничего страшного, правда? Не съедят меня там. Кутаясь в куртку, которая почти не держит холода, хватаясь за металлическую ручку и с третьей попытки все же открываю эту жутко тяжелую дверь. Не то, чтобы я совсем слабой была, но я самая маленькая в классе, из-за чего каких-то прозвищ у меня не было. Делаю шаг внутрь, тут же чувствую плотный запах сигаретного дыма, дерущего, не привыкшая к таким запахам горла. Я никогда не была в этом месте и даже в этом районе. Мама бы прибила меня, если бы узнала, что я вообще сюда сунулась. Но мамы нет больше, как и бабушки. Последние 2 месяца сломали мою старую жизнь, точно грифель от карандаша. А какая она, новая? Я еще не знаю. «Стоять! Куда?» Чей-то низкий голос вырывает из пучины мыслей, и, подняв голову, я вижу громилу в костюме на входе. Он смотрит на меня удивленно, а я невольно в куртку свою сильнее забираюсь, поправляя косу. Внутри пробегает холодок. Куда я пришла? Господи, что я делаю? Ладно. Придаю голосу уверенности. «Я к господину Бакирову». «Кому? Что ты там лепечешь?» Шкаф аж наклоняется ко мне, поэтому приходится набрать побольше воздуха в грудь, чтобы выпалить уже громче. «К Бакирову! Дайте пройти, пожалуйста!» Моя смелость потихоньку заканчивается и достигает предела, когда к нам подходит второй мужчина, более молодой. Парень даже. Что за шум, а драки нет? Да вот, Серый, мелочь какая-то к Бакирову рвется. Приветик, Манюня! Окидывая меня каким-то масляным взглядом, говорит этот парень лет 20, именуемый Серым, тогда как, кажется, мне пора на выход. Я, наверное, в другой раз. Стой, стой, иди сюда, Манюнь. Этот парень меня буквально заталкивает внутрь клуба, цепко схватив за рукав куртки. И тут уже нервишки мои сдают. «Нет! Не трогайте меня!» Вскрикиваю, отшатываясь от него. «Что здесь происходит?» Этот голос. Очень низкий, командный, бархатный, с явно хрипотцой от частого курения заставляет мгновенно сжаться в комок. Охранник шкафа и Серый в одночасье расступаются, и я замечаю перед собой высокого здоровенного мужика с широкими плечами. У него короткие темные волосы, какой-то страшный взгляд и черная одежда. Остальное не успеваю уловить, так как быстро опускаю глаза в пол. «Кто это?» «Не знаю, к вам говорит». Поднимаю взгляд на секунду и замечаю огромные ладони с тату на кистях у этого мужчины. Судорожно сглатываю, пытаясь выглядеть спокойной, не выдавать волнения. Боже, это и есть он, Михаил Бакиров. Тот, кто весь город наш держит в ежовых рукавицах. Бандит. Криминальный авторитет, у которого власти будет больше, чем у самого мэра. Так, по крайней мере, Вадик мне рассказывал, десятый раз уговаривая не соваться в этот клуб. «Ко мне?» Холодно бросает, а я ловлю мурашки от его тона. Коротко киваю. Я помню, что Вадик говорил не смотреть прямо на этого головореза. Не то он злиться начинает, а злить его я уж точно не хочу. «Ну, пошли!» В руке бандита что-то блестит, но что именно, я не успеваю рассмотреть. Надеюсь, не нож. Очень надеюсь. Судя по тому, что об этом мужчине говорят, ему ничего не стоит лишить человека жизни. А я еще хочу пожить. Очень даже. На негнущихся ногах плетусь за Бакировым, едва ли поспевая за его быстрым большим шагом. Он в черных брюках и такой же черной водолазке, обтягивающей его широкую спину и массивные крупные плечи. По правде, его спина будет как три моих. И он выше меня почти на две головы даже сейчас, когда я надела мамины туфли на каблуке, чтобы казаться чуть старше. Мы проходим по большому залу со столиками, после чего по длинному коридору попадаем в кабинет, где сигаретного дыма столько, что от него у меня сразу же выступают слезы на глазах и хочется кашлять. Только теперь я замечаю, что за нами следовало еще двое мужчин, среди которых был тот самый неприятный серый, который затолкал меня внутрь, и еще один бугай, которого я не увидела раньше. «Кто ты? От кого?» Оказавшись в кабинете, времени на подумать или осмотреться мне не дают, и я вижу только этого Бакирова. Ох, какой же огромный, точно как медведь. Он садится за большой стол, откидывается на кожаное черное кресло, берет сигарету, подносит к губам и щелкает зажигалкой. Закуривает. Глубоко затягивается. Рядом пепельница стоит, валяются какие-то бумаги. А я глаза невольно поднимаю, забыв о запрете Вадика, и просто засматриваюсь на него. Бакиров некрасивый. Нет. Страшный какой-то. Свирепый. Жуткий. Вовсе не мальчик. Взрослый мужик. Его ладони все в синеватых татуировках. Даже на фалангах пальцев есть. Руки огромные, с извилистой сеткой вен. Грубые. Если сожмет такие в кулак, будет как пол моей головы точно. Как далеко эти рисунки простираются, не видно, так как он в черной водолазке, закрывающей его руки до кистей. На лицо бандита страшновато смотреть, но то, что я уже успеваю увидеть, радости не внушает. У него мощная шея, квадратный волевой подбородок, прямой нос, строгие губы, страшные глаза и черные брови с изломом. Жесткие волосы назад уложены, выбриты на висках. Черная короткая щетина на лице. Четкие скулы. «Немая, что ли?» Выдыхая дым через нос, Бакиров на меня прямой взгляд переводит. И, продрав сухое горло, я выдаю на одном дыхании. «Нет, я не немая, возьмите меня!» Выпаливаю, тут же жалею, сглатываю от страха. От этих слов за спиной слышится какое-то присвистывание. Бакиров почему-то закашливается дымом. И я понимаю, что ляпнула не то, точнее не так, как тренировалась миллион раз за сегодня. Мамочки. Что сделать? Грубо переспрашивает он, а я жутко нервничаю, как на экзамене, только хуже. Пальцы дрожат. Чувствую себя овечкой в логове со львами, главный из которых сидит за этим столом.